Глава 23. Историю завоеваний Великой Империи слушала вполуха. Во время занятия прокручивала в голове стычку с принцем, поведение Нейдена и думала, как дальше себя вести и что делать. Хорошо, золотой мальчик не учился на нашем цикле. А не то сидел бы сейчас позади, как некоторые, и сверлил взглядом, прожигая в спине дырки. Общие предметы собирали магиусов разных специальностей вместе, и с этим ничего нельзя поделать. Придется терпеть ведьмака и днем на боевых дисциплинах. Радовало, что следующей парой стояли индивидуальные уроки. У меня с Заатартом, у Лиланы с Ардли. А вот после обеда на специальных полигонах ожидаются трудности в виде практических занятий. Однако сюрпризы начались гораздо раньше, в перерыве после пары. Женишок едва вытерпел, когда преподаватель скажет «долгожданное свободны», и сразу оказался у нашего ряда. Соседи незаметно испарились, а трое боевиков перекрыли ход к отступлению. «Что это значит, Нейден?» «Нет, вопросы задаю я. Что это значит?» Он показал ладони, ожоги на которых затянулись розовой кожицей. «Надо же, получилось!» Я даже обрадовалась. Ни разу до этого не лечила, а тут с первого раза вышла. «И чем недоволен?» Хоть бы спасибо сказал. «Спасибо», — исправился ведьмак. «Но ты не ответила на вопрос. Как деревенской травнице удалось залечить раны, на которые лекарям потребовалось бы до 3 недель? А с чего ты решил, что я травница? Бери выше, перед тобой будущий целитель». «Но как же униформа?» — растерялся Нейден. «У госпожи Мирту не нашлось нужной на складе». Я пожала плечами. «Взяли, что было в наличии. Если получится, на выходных закажем новую у портного». «На территории Академии мастерской нет, в городе надо искать. Хотя в лавке у Нойса торгуют готовой одеждой. Может, там найдется подходящая по цвету?» — машинально ответил Нейден. «А ведь он так и не понял», — сообразила я, а потому вежливо отстранила парня с дороги, пока не очухался. Тот и не сопротивлялся, а нам удалось улизнуть от грядущих разборок. Как только женишок сообразит, что свадьба откладывается лет на 5-6, вот крику-то будет. Заатарт поджидал меня в аудитории. Весь его вид выдавал нетерпение и исследовательский интерес. При моем появлении бросился навстречу. «Леди Элар, рад видеть! Что это на вас? Почему травники?» — выпалил скороговоркой. «Почему леди?» — вопросом на вопрос уточнила я. «Так магам со степенью магистра и выше император жалует дворянское звание. Исключение только для запретной магии, но и там возможны варианты. За особые заслуги или по личному волеизъявлению Нтора III. А за сестру не беспокойтесь. Степень магистра можно получить в любом направлении магии. Но речь не о Лилане. С вашим уровнем дара вы достигнете небывалых высот. В империи такой силой обладает только личный целитель его величества. Ваш покорный слуга всего лишь на 7-м месте. Магов 4-й ступени в Пхирте едва 10 наберется. И каждый занимает высокий пост, пользуется уважением. Что и говорить, за последние 5 лет Академия выпустила 57 магов 5-й ступени. Для громадной империи это капля в море. Вырождаются сильные маги». Горячая речь магистра впечатлила. Полагаю, он преувеличил значимость профессии и сделал упор на благо, что отсыплет империя одаренному магу. Не сомневаюсь, Заатарт уже выяснил, что учебу мы самостоятельно оплатили за полный курс, а это значит, обязательная отработка составит 5 лет. Дальше я вольна уехать, куда захочу, и никто не посмеет приказывать. Ага, а профессиональный долг магистра — отговорить неразумную от опрометчивого шага и воспитать ее преданной слугой империи. Вот тут маг сильно ошибался. Я и 5 лет не хочу отрабатывать. Своих дел полно. Только целителю знать об этом не обязательно. После получасовой обработки Заатарт соизволил приступить к уроку. Первым делом опросил на предмет познаний о человеческом теле, и ответы его удовлетворили. В полный восторг целитель пришел от моего умения видеть теры. Ну как же, если не знать основ, то учеба растянется на годы. Магическое зрение на первом цикле осваивают единицы, а потому занятия сводятся к теории без возможности применять ее на практике. Ведь главное при лечении что? Умение работать с энергетическим каркасом человека. Без этого полное исцеление невозможно. Получится лишь восстановить плоть, срастить кости и этим ненадолго отсрочить неизбежное. Потеря энергии ведет организм к медленной гибели, растягивает агонию на продолжительный срок. Если маг не способен восполнить энергетический баланс пациента, тот обречен. Целители и ценны тем, что лечат раны, чистят кровь, латают разорванные связи тер и делятся жизненной силой за один прием. Кого-то эти действия выжимают досуха, и тогда приходится пополнять резерв от 2 до 10 дней. А кто-то за один раз обслужит 10 человек, и при этом силы еще останутся. Первым делом требовалось обучиться контролю над собственными силами. Для начала это умение выделить нужную стихию. К примеру, чтобы остановить кровотечение, следовало применить водную магию. А вот чтобы выжечь заразу, яд или гниль, необходим огонь. Земля хороша в сращивании тканей, воздух – в извлечении из организма инородных предметов. Конечно, к осознанному применению стихий подходит лишь после подробного их изучения. Не зря ректор настоял на выборе стихийного факультета. Управление главенствующей стихией входит в обязательный курс каждого магиуса. Для универсалов процесс усложнялся в 4 раза. Судя по тому, что даже огонь проявлялся у меня в минуты гнева или опасности, работа предстояла долгая и трудная. «А как же...» Я вкратце описала случай с Нейденом. Имен и обстоятельств не упоминала. «Такое лечение возможно за счет выброса жизненной силы мага», — ответил Зоотарт, «что в первую очередь говорит о необученном целителе. Такой бездумно расходует резерв и рискует исчерпать себя до донышка. Это нередко приводит к гибели». Грамотного целителя отличает умение дозировать и распределять силу, а для этого важно понимание процесса и точная диагностика. К чему лечить рану от меча, если кровь заражена ядом? Поэтому главное правило каждого мага-целителя – в первую очередь оценить состояние больного и определить последовательность действий. Домашним заданием магистр назначил изучение аур живых существ – людей, магов, насекомых, зверей и птиц. На основании наблюдений сделать выводы, выписать общие черты и перечислить различия. Задание непростое и требующее времени, а потому на него отводилось 2 недели. Целитель и рад бы заниматься со мной чаще, но это бессмысленное дело, пока не контролирую собственный дар. За обедом пришлось терпеть компанию Нейдена и магиусов-боевиков. Парни прознали, что в столовой для простолюдинов появилась приличная еда, и пришли вместе с ведьмаком на разведку. Очевидно, магиусы признали Нейдена негласным лидером, вот и ходили за ним по пятам. Женишок уже успел проникнуться моим коварством. Вместо 3,5 циклов, которых хватало для обучения травниц и получения знака на официальную деятельность, я оставалась на полный курс. В договоре отдельно упоминалось, что свадьба состоится после освоения знаний, соответствующих уровню дара. Проглотил и не заметил. Казалось, Нейдену без разницы, на какой срок отодвинулся обряд в храме Бахура. Неужели так впечатлили способности целителя? Может быть. Понятное дело, засиживаться в столовой времени не было. За оставшиеся 30 минут еще бы успеть переодеться. До дома добирались бегом. Запыхалась? Жуть! Тем не менее, поинтересовалась у Лиланы, как прошел урок некромантии. «Поганое ремесло!» — скривилась Навка. — В его основе жертвоприношение и смерть. Тот обряд, что проводила Фирана, как раз относится к разделу запретной магии. — Откажешься? Реакция подруги взволновала. Кому понравится изучать науку, из-за которой прежняя жизнь пошла кувырком? — Или нет? — Уже не получится. Не поверишь, сколько общего у нечисти и некромантов. Все мы проходим инициацию через смерть. Самые сильные — это те, кто умер при рождении и вернулся с помощью мага жизни. В зрелом возрасте стать темными адептами способны только маги, если переживут ритуал, конечно. «Выходит, Фирана хотела сделать из тебя некроманта?» «Нет», — Лилана полыхнула злостью. «Безвольную слугу. Моя кровь и сила требовались для ритуала возрождения Гаэса Ормута. Жизнь магу это бы не вернуло, но существование в виде лича обеспечило бы на долгие годы. «Погоди!» — остановилась из-за поразившей догадки. «Если бы мы сразу вытащили кинжал и напоили тебя жизненной силой, ты бы осталась человеком? Я что, упустила последний шанс?» «Нет, какой шанс? Ты же не некромант, чтобы завершить ритуал как положено. У тебя ничего бы не получилось, а я бы умерла окончательно. Мы уже обсуждали это. Я ни о чем не жалею. А от знаний отказываться не собираюсь. Ардли прав. Слишком уж великую силу дарит запретная магия». Лицо подруги при этом озарилось таким злобным торжеством, что на миг испугалась. Что, если власть над смертью вскружит ей голову? Некромантию потому и запретили, что кровавые жертвы сводили магов с ума и превращали в безумных убийц. «Ой, серьезно?» — наигранно обиделась Лилана. «Вот уж не ожидала. Значит, сумасшедшая, да? Насмешила. Вспомни, каждая смерть делает Навку чуточку живой, и она понимает, что натворила. Навьи слезы получаются после чистосердечного раскаяния, когда осознают, что отняли чужую жизнь, и плачут. Это наша тайная и великая боль. Могущество в том смысле, которое обретают некроманты при жертвоприношениях, даром не нужно. Как нечисть, я и так сильнее любого из некромантов. Адептами запретной магии становятся недомаги, жаждущие увеличить собственную силу. Потому и гибнут они во время ритуала. Из сотни двух лишь одному смерть дарует шанс обрести могущество. Наспех переодевшись, пару минут тискала Рена. Скучал он сильно. Дом уже изучил, везде любопытный носик сунул. Ему живое общение требовалось и постоянная подпитка. Ночью-то спит рядышком, наглеет, прямо на подушке устраивается. На полигон прибыли последними. Во-первых, его еще найти надо было, а во-вторых, сделали так специально, чтобы у магиусов не осталось времени на пакости. Видел бы кто глаза Нейдена, когда мы бесцеремонно пристроились в конце шеренги. Девчонок среди боевиков раз-два и обчелся. Как раз те самые, что недавно вокруг нашего дома прогуливались. А тут новенькие, травницы, во всей красе. Повезло, через полминуты ударил магический колокол, оповещающий о начале занятия. Под слаженный вздох учеников на полигоне появился магистр Дравос. Не поняла, если честно, причину удивления ребят. «Раньше другой преподаватель практику вел. Магистр только на старших циклах преподает», — шепнула Лилана, которая уже успела порыться в мыслях магиусов. «Похоже, по нашу душу явился». Я вот даже не сомневалась в этом. Да и внимательный взгляд мужчины, задержавшийся на наших персонах, только подтвердил его заинтересованность. Во вступительном слове Дравос никак не прокомментировал замену. Лишь уведомил, что привык самостоятельно давать ученикам задания и проверять их выполнение. По факту, мы должны заново отработать программу, которую остальные уже проходили с прежним наставником. Нетрудно догадаться, для кого это сделано. Косых взглядов в нашу сторону стало вдвое больше. Магистр рассказал об огненных терах и что окрашены они в красные тона, от бледно-оранжевых до бордово-красных. Причем последние легко спутать с терами запретной магии, оттенки красного, в которой близки к черным. Дальше последовал опрос на умение видеть теры. Из группы в 17 человек таким навыком обладали четверо. Я, Лилана, Нейден и Норк, отличник и аристократ. Благородное происхождение в последнем чувствовалось во всем. Манере держаться, уверенном взгляде, дорогой одежде. Конечно же, нас выделили в отдельную группу, чему ведьмак откровенно обрадовался. Потом всех ребят и девчонок маг разбил на двойки и тройки, причем команды распределил так, чтобы слабый ученик оказался в паре с сильным. Нейден сразу обозначил, с кем встанет в пару. Лиланке же достался Норк, что устроило обоих. В паре с братом Навка не выдержала бы и сорвалась, а ведьмак, видимо, посчитал себя всемогущим. Раз уж в паре один участник слабее другого, то это должна быть я. «Ага», — мысленно потирала руки и присматривала, чтобы такое подпалить Нейдену для начала. Однако же первым заданием, которое терпеливо разжевал преподаватель, оказалось создание щита. Нашу четверку заставили отрабатывать защиту до исчерпания резервов. В целом, выходило неплохо. Структура заклинания несложная, и наполнять терры маной давно научилась, только скорость подкачала. У магистра щит вспыхивал за доли секунды, а мне требовалось 2-3 минуты. За это время в реальном бою уже прибили бы. Из нашей четверки магией огня владел только Норк. Лилана оперировала водными террами, Нейден — воздушными. У семейки Ормутов, кстати, на создание щитов уходилось 10 ударов сердца. Навка вырвалась в лидеры. Что и говорить, реакция и сила у нечисти нечеловеческие. А Нейден успел натренироваться и набить руку. Уверена, будь у меня неделя в запасе, смогла бы не хуже. Тем не менее, Дравос похвалил всех четверых и разрешил отрабатывать заклинания дома. Вреда те не приносили и особых условий полигона не требовали. Тренировка выжила меня досуха. Вроде бы физически не напрягалась, а от слабости едва на ногах держалась. Лилана покрепче оказалась. Кто бы сомневался. Подруга и доставила меня домой. Женишок хотел навязаться в провожатые, но его самого можно было на носилках нести. Выдохся-то еще на уроке. Прогулка. Вечером. Как договаривались. Нейден использовал последнюю попытку надавить и был вежливо послан. «Некогда. Сам знаешь, сколько по магочислам заданий выдали. Еще по истории доклад. В библиотеке полночи сидеть». «Есть лекции. Могу поделиться», — предложил он. «В книгах такой информации не найти». Железный аргумент. «А отдыхать когда? Не забыл, Дравос с утра ждет на учебном полигоне. Это же просыпаться затемно. Ужас! Нет, никаких гулянок до выходных». «Лекции я все же занесу», — упрямо проворчал Нейден, нехотя признавая мою правоту. «В столовую, скажем, в 7 часов», — осадила его Лилана. «Как раз в библиотеку успеем наведаться и на обратном пути поужинаем». Молчаливый кивок и тяжкий вздох подтвердили. Маленькая победа за нами. Контрастный душ, тисканье Рена, и усталость отступила. Пушистый питомец наотрез отказался сидеть дома и остаток дня собрался провести с нами. По большому счету, препятствий в том не видела. Библиотека, столовая, что там случится? Пусть прогуляется. Как же я ошибалась.